Быстрые шаги, словно кто-то бежал вниз по деревянной лестнице. Открыл ребенок, мальчик лет 5, в джинсах и красной футболке, с широкой улыбкой на лице. «Привет!» «Привет!» — он сиял. «Как тебя зовут? Откуда ты? И что у тебя в карманах?» Марианна Хермансон рассмеялась. «Меня зовут Марианна. Я из Мальмё. А что у меня в карманах? Это секрет». «У тебя...» — она приложила палец к его губам. «Секрет». Еще шаги вниз по лестнице, на этот раз потяжелее. Мужчина за 40, высокий, моложавый, одет так же, как мальчик, в джинсы и зеленую футболку. «Прости, это Эмиль, мой сын». На эти вопросы отвечает каждый. «Заходи». Он показал ей оба этажа дома, кухню, спальню, гостиную. То же ощущение, что и когда она припарковалась и увидела дом снаружи. Не богато, но и не убого, уютно. Симпатичный дом. Порой она думала именно так. Некоторые дома вызывали симпатию, и этот один из них. Мужчина поднимался впереди нее на второй этаж. Она смотрела ему в спину и думала, откуда у него силы? Что им движет? За первый год в Стокгольме она успела по службе посетить множество других семей. Самых обыкновенных семей, которые на более-менее короткий или длительный срок взяли на себя заботу о детях, у которых не было ни родных, ни дома. Таким образом, в Швеции размещены 10 тысяч детей. 10 тысяч детей, каждый со своей историей. 10 тысяч детей, которые никому были не нужны. Он остановился у двух небольших комнат с окнами на улицу. Скошенный потолок, светлые гардины, по две кровати в каждой комнате, письменный стол, гардероб. Мы смогли взять 4 из них. Хермансон заглянула в первую комнату. Двое из младших мальчиков, чуть постарше того, который только что открывал дверь. «Сефастивуа». Она всего лишь спросила, как у них дела. Они не ответили, оба, сжавшись в комок, сидели на полу. Приемный отец устало развел руками. «Не могу наладить с ними контакт. Все перепробовал. Но им ни до чего нет дела. Даже до Эмиля и его игрушек». Хермансон обвела взглядом стены, мебель, множество пластмассовых машинок и пазлов. Сколько еще брошенных детей сидели вот так на своих кроватях и смотрели в пол? Сознавали ли они, что уцелели, что живут в комнатах? Все казалось очень просто. Им дали одежду, еду. Взрослые позаботились, чтобы они вообще выжили. Они должны бы обрадоваться хоть ненадолго. А может, все как раз наоборот? Может, как раз то, чего они обычно не имели, то, что они отталкивали от себя, не желали почувствовать, стало для них новым ударом в лицо? Надя сидела на полу в другой комнате с сыном на коленях. «Буна». Хермансон вошла, хотя Надя не ответила на ее приветствие, и обняла девочку. Социальное ведомство снабдило ее новой одеждой, черным толстым свитером и брюками из серого вельвета. Марианна Хермансон надеялась, что желто-синие комбинезоны уже сожжены. «Как ты?» Надя пожала плечами. «Окей». Она потела, руки дрожали, хотя крепко сжимали малыша. Наркотиков она не принимала, а травы в организме не осталось, и ее мучила тяжелая ломка. Страшно смотреть, но Хермансон надеялась, что она справится. Со вчерашнего дня никаких наркотиков. Хорошо спала. Надя помотала головой. «Мерзла, потела, мерзла, потела, мерзла, понимаешь?» Приемный отец стоял на пороге. Он видел то же, что Хермансон. Даже у младенца абстинентный синдром. Вчера, когда мы меняли им одежду, их кожа — это же сущий кошмар. Засохший клей, порезы, гнойники. Давно я не видел детей в таком скверном состоянии. Я ведь уже не работаю в поле, но могу сравнить их с детьми, которые живут в туннелях под Стокгольмом. Хермансон обернулась. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду детей улицы. И эти выглядят совсем как наши дети улицы». Хермансон снова открыла глаза, но не пошевелилась, так и сидела за письменным столом. Сейчас она опять будет смотреть на монитор, продолжит работу, прежде чем настанет день. Еще немного, и она оставит мысли о приемном отце, говорившем о шведских и западноевропейских детях, которые жили, как Надя, в туннелях, парках, и которых никто не разыскивал. Ведь в богатых странах их официально не существовало. Последний безвкусный лист салата. Она наклонилась вперед, облокотилась на стол. Безликие. Сейчас они будут смотреть на нее. Полиция Орландо сделала подборку из просмотренных Надей записей с камер наблюдения в международном терминале. Сначала с камер под номерами 14 и 15, а также с тех, что снимали пассажиров «Анфас» перед пунктом контроля. Она указала на троих, двоих мужчин и одну женщину. В 9:32 они прошли под дугой металлоискателя, не подозревая, что смотрит прямо в две камеры. Хермансон открыла файл приложения с двухминутным смонтированным фильмом. Чем ближе к камерам 13, 12 и 11, тем отчетливее видны лица, особенно у стоек, где они сдавали багаж между 9:16 и 9:18. Она вернулась к началу, еще раз просмотрела дергающиеся кадры. Ухоженные, дорого одетые мужчины с короткими темными волосами, в костюмах под длинными пальто. Женщина, крашеная блондинка в темном платье под таким же темным пальто. Они выглядят как все, но бросили 43 ребенка. У нее в руках распечатка, где указаны имена, фамилии, национальность и пункт назначения. Французские имена, французские паспорта. Из Стокгольмской Орланды в Париж, аэропорт Руасси-Шарль-де-Голь. Что-то здесь не так. Если верить Наде, по-румынски они говорили без акцента, а внешне напоминали отца Марианы Хермансон и его сестру в молодости. Они румыны. Приемный отец некоторое время стоял на пороге Надиной комнаты, продолжая говорить о шведских уличных детях, которых якобы не существовало. Господи! Щеки его покраснели. «Эти дети до смерти напуганы, они прячутся!» Он и не заметил, как повысил голос. «Черта лысого! Они позвонят в социальные ведомства и напомнят о себе!» Потом он пригласил их всех спуститься вместе с ним в подвал, на кухню, где был накрыт к ужину большой раздвижной стол. Надя встала лишь после того, как Хермансон посмотрела на нее и дважды повторила «Еда!» Спускаясь по лестнице, девочка крепко прижимала к себе сына. Два мальчика в соседней комнате мешкали, и Хермансон, и приемный отец, а под конец и Надя, несколько раз поднимались к ним, объясняли, что надо поесть, и что бояться здесь нечего. Еда успела остыть, когда они, не поднимая глаз, явились на кухню и сели рядом. Ели они так же, как раньше, за завтраком в столовой полицейского управления, без остановки, молча. «Словно собаки», — подумала Хермансон, — «словно собаки, жадно заглатывающие еду, пока миска не опустеет». «Я рад, что ты здесь». Высокий мужчина с добрыми глазами посмотрел на нее. «Я пытался накормить их еще 2 часа назад, когда они только-только приехали. Но они не покидали комнат. Я видел, что они очень проголодались, но им было страшно. Они никому не доверяли. А вот при тебе боятся меньше». У Хермансон кусок в горло не шел. «Стакан сока, бутерброд?» «Нет, не получается. Она не могла сосредоточиться на еде, когда рядом страх и ломка». «Мы с женой, сегодня вечером она работает, какое-то собрание в школе, начали заниматься детьми без родителей задолго до того, как у нас появились собственные. Он тоже ничего не ел, тарелка стояла пустая, прибор не тронут. Детьми, подвергшимися сексуальному насилию, детьми, продававшими себя, детьми с нарушениями социальной адаптации, детьми с психическими нарушениями, детьми-наркоманами, ворами, злостными преступниками, обитателями туннелей и парков». «Мы все видели, уверяю тебя, все-все». Он искоса взглянул на собственного сына, 5-летка, который сидел рядом и поливал макароны кетчупом и брусничным соусом, убедился, что тот не слушает, но целиком занят попытками установить контакт с гостями, упорно глядящими в стол. «Но не такое. Дети словно отбросы». Он посмотрел на Надю, на ее сына, на обоих 12-летних мальчиков, короткий взгляд на каждого, который они оставили без внимания. Ведь так оно и есть. Оставленные на произвол судьбы, выброшенные за ненадобностью, отбросы. Никогда не думал, что до этого дойдет. Во всяком случае, мне это не дает покоя. В какое же чертово время мы живем? Общество, допускающее подобные вещи... Он опять возвысил голос. Этого оказалось достаточно. Один из мальчиков вдруг перестал есть... Уронил бутерброд на пол, опрокинул стакан с молоком, резко выпрямил спину. Марианна Хермансон увидела, как его тело свело с судорогой, а через несколько секунд он рухнул на пол. Приемный отец подбежал к мойке, схватил полотенце, скрутил жгутом и сунул мальчику в рот между зубами приступ эпилепсии. Он может откусить себе язык. Он бережно обнял мальчика, повернул его, положил на бок, лицом к низу, взглянул на часы. «Подождем 2 минуты. Если не пройдет, дадим лекарство». Лицо мальчика побелело, как мел, тело корчилось в судорогах, пальцы крепко сжаты. Приемный отец сидел рядом, положив руку ему на лоб. Хермансон встала, чтобы успокоить остальных за столом, но в этом не было нужды. Пятилетний Эмиль по-прежнему поливал макароны кетчупом и брусничным соусом. Он всю свою жизнь провел среди больных детей-изгоев, привык к сумятице и знал, что папа все уладит. Надя и второй мальчик продолжали есть все с той же собачьей жадностью. Наверное, тоже видели это раньше. «Надя?» «Да». «Как?» «Это пройдет». Приемный отец смотрел на часы. 60 секунд. Мальчик на полу вроде бы немного расслабился. 90 секунд. Судороги утихали. 120 секунд. Тело обмякло, как бы уменьшилось. Он поднял ребенка, отнес наверх, уложил в постель. Мальчик закрыл глаза и что-то невнятно бормотал, пока, наконец, не заснул от усталости. Ему 12 лет. Приемный отец остановился посреди лестницы. Добрые глаза смотрели печально, совсем как у того мальчика. И он насквозь больной. Она кивнула. Ей тоже доводилось видеть, как отрава разрушает тело. Доводилось видеть наркоманов и алкашей, сраженных эпилептическим припадком на заднем сиденье полицейского автобуса или в камере вытрезвителя. Взрослых людей между 30 и 40. Этому мальчику всего 12, но здоровье у него уже в конец подорвано. Она зевнула и вернулась к распечатке, лежавшей перед ней на столе. Имена, фамилии, национальность, пункт назначения, выделены жирным шрифтом. Потом взглянула на монитор, где замер последний кадр отрывка, смонтированного из записи камер 15, 14, 13, 12, 11 в международном терминале Орланды. «Отбросы». Приемный отец повторил это слово, когда в вечерних сумерках они стояли на морозе возле машины, и она собиралась ехать обратно в Стокгольм, в Крунеберг. «Дети, словно отбросы». Она не ответила, просто включила зажигание и поехала прочь, слишком быстро, учитывая заснеженные дороги. Опять зевок, глаза пощипывает, пальцы на клавиатуре, на дисплее следующий документ. Но тут кто-то резко распахнул дверь. «Хермансон». Эверт Грэнс не постучал, просто ввалился в комнату. «Заходи». Он уже успел сесть, когда она оторвала взгляд от экрана. «И, пожалуйста, садись». Щеки у него красные, шея тоже. На виске пульсирует жилка, как всегда, когда он взволнован. На трупе слюна. Она посмотрела на него. О чем это он? Женщина в больничном кульверте. На ее теле слюна. Кто-то ее целовал. И этот кто-то, вероятно, встретился ей там, в туннеле, где она умерла. Не ожидая ответа, он продолжал также возбужденно: «Завтра. Анализ ДНК в государственной экспертно-криминалистической лаборатории в Линчопинге. И все станет ясно». Грэнс улыбнулся. «Девочка, Хермансон, дочь, понимаешь? Она жива!» Шумный комиссар, насчет которого она так и не решила, симпатизирует ли ему или просто терпит, с силой хлопнул рукой по ее письменному столу, схватил недопитый стаканчик с холодным кофе и залпом осушил, встал, прошелся по комнате, обходя стопки бумаг на полу. «Есть хочешь, Хермансон?» «Успокойся. Сейчас четверть четвертого. Значит, кафе на Цельсиус-Гаттен только что открылось. Никаких итальянских булок, никакого кофе с молоком. Там подают нормальный завтрак. Он-то нам и нужен. Вообще-то я не особенно проголодалась. Аппетит приходит во время еды. Мне нужна твоя помощь. Чтобы сдвинуться с мертвой точки, я сперва должен понять, как, черт возьми, 14-летняя девочка может пропасть на 2,5 года в этой стране? При всей пресловутой защищенности и всех пресловутых социальных моделях, которыми восхищается и которые копирует весь мир, я должен понять это еще до утра. По-моему, Хермансон, нужно срочно ее разыскать». Снаружи стоял мороз, она это знала, и все-таки удивлялась, как сильно он щиплет ей щеки, как трудно дышать, как тяжело идти. Кунгсхольм лежал опустевший, квартал, обитатели которого были сейчас в других местах. «Она же девочка!» Грэнс двигался медленно, левая нога, казалось, беспокоила его больше прежнего. «Да? Мы говорим о конкретном случае. Почему пропадает ребенок?» «Потому что это девочка, Эверт». Он остановился, обеими руками потер левое колено. «Знаю». «И не понимаешь? Ведь так оно и бывает, и всегда так было. Девочка, которой плохо, молчит, уходит в себя. Мальчик протестует, хулиганит. Мы с тобой каждый день видим последствия. Мальчики почти в каждом деле на твоем столе». Она услышала, как у него в колене что-то щелкнуло. Два раза громко, навязчиво, как пистолетный выстрел, и он зашагал дальше. «А девочек не видно, Эверт. потому что общество предпочитает мальчиков, которые дают выход своим эмоциям. Проводя полицейские операции, мы видим только мужчин. Хватаем их, допрашиваем, сажаем. Хотя и я, и ты, и все остальные в этом здании знаем, что есть и женщины-преступницы, и их немало. Однако они интересуют нас гораздо меньше, потому что женщин реже приговаривают к тюремным срокам, а нам нужен результат, нужно закрыть дело. 5 скользких ступенек, красная деревянная дверь с запотевшими стеклами. Хермансен оглядела обшарпанное кафе. Ночь на дворе, мороз донимал людей, рискнувших покинуть свои дома. Кафе только что открылось, а половина места уже занята. Ты ведь знаешь, за одинаковые преступления мужчинам и женщинам выносят разный приговор. На женскую преступность мы смотрим не слишком серьезно. Мы невежественны и полны предрассудков, Эверт. Демонизируем преступников мужчин и маргинализируем женщин. Стойка напоминала скорее кухонный стол. Кофейники и большие тарелки с ломтями сыра теснились среди мисок с кашей и яблочным муссом. Что возьмешь? Булочки и кофе с молоком. Грэнс фыркнул. Я же сказал, здесь подают нормальный завтрак. Заказывай сам. Посетители теснились один возле другого. Таксисты и разносчики газет, подростки на пути домой. Она поискала свободный столик и, наконец, нашла один, втиснутый между пестрым музыкальным автоматом и некогда белым холодильником. Грэнс шел за ней с 2 чашками кофе в руках. Остальное принесут через несколько минут. Хермансен взяла 1 чашку. Я не закончила. Я так и думал. Она глотнула кофе, горячо обжигает горло. Казалось бы, совсем неплохо. В смысле, для женщины, что ее судят не так сурово, а? Но меня просто зло берет. Ведь дело в том, женщин не приговаривают к тюремному заключению. Их приговаривают к предохранительному надзору. А стало быть, они могут и дальше идти по преступной дорожке. Тогда как его, мужчину, Эверт, мы видим и сажаем за решетку хотя бы от случая к случаю. Грэнс поднял руку, встал, подожди немного. Он порылся в кармане, достал 5-кроновую монету, склонился над музыкальным автоматом, сунул монету в прорезь наверху, потом дважды нажал одну и ту же кнопку. Тонкие ломтики, Сив Мальмквист. Акустика скверная, виниловая пластинка заезжена, голос певицы временами терялся в скрежете звукоснимателя. Е6. Придется послушать 2 раза. Он сделал пару танцевальных движений и сел. Хермансен? Она продолжила. Казалось бы, предпочитая сажать мужчин, мы даем женщинам поблажку, но на самом деле всего лишь действуем в продолжении старой установки видеть среди детей мальчиков, а не девочек. Мальчиков мы наказываем, принимаем профилактические меры. На девочек же плюем. Пусть замыкаются в себе, пусть пропадают, пусть опускаются на самое дно. Она сглотнула. Вот, Эверт, вот ответ на твое «почему». Он бросил на нее долгий взгляд, кивнул несколько раз, допил кофе. «Хермансен?» «Да? Потанцуем?» Он встал, прежде чем она успела ответить. Присел на корточки перед музыкальным автоматом, пошарил рукой по его задней стенке и несколько раз повернул маленькую черную ручку. Звук внезапно набрал силу, голос Сив заполнил все помещение. Он беспечно пожал плечами. «Иногда, Хермансен, совсем неплохо иметь компанию». Он выглядел очень довольным. Она взяла его протянутую руку, и некоторое время оба танцевали в ритме 4/4 посреди кафе. Через 2 минуты и 40 секунд музыка стихла. Хермансен пошла была обратно к столику. «Я нажал 2. Сейчас заиграет снова». Эверт Грэнс снял куртку. 2-3 па, пока она возвращалась упрямой, хромой. Старая кожаная портупея с кобурой поверх белой хлопчатобумажной рубашки. Хермансен рассмеялась во весь голос. Музыка гремела. Он уже заметил, как кое-кто из посетителей направился к стойке, к владельцу кафе, жаловаться. И тут в первый раз зазвонил его мобильник. Он извинился, взял телефон со стола. «Скрытый номер. Это коммутатор должно быть». «София Хэммет, я должен ответить». Держа руку Ани в своей, он сказал медсестре, что в любое время будет находиться не дальше, чем в 20 минутах. «Я должен ответить». Если они позвонили, решили позвонить среди ночи, значит, ей стало хуже. Он держал телефон в руке, пока звонки не прекратились. Они сели, поблагодарили молодую женщину, которая принесла кашу, сыр и еще кофе. Снова скрытый номер. «Я должен ответить». И он ответил. «Дежурный из Крунеберга, Грэнс, это ты только что звонил? Ты слышал и не ответил? Что стряслось?» тяжелый вздох. Кто-то был на месте преступления. Кто-то ходил по кульверту под больницей Святого Георгия. Кто-то, Эверт, побывал там, хотя все заперто и каждый спуск охраняется. Кульверт под больницей Святого Георгия был усеян бело-синими комками. Из заградительной ленты, которой полиция обнесла то место, где накануне нашли труп Лиз Педерсон, лента была изорвана, в клочки скомкана, в одинаковые комочки, беспорядочно разбросанные вокруг. Эверт Грэнс в белом халате, белых брюках и белой бейсболке стоял, наклонившись вперед, разглядывая обрывки пластиковой ленты. Он только что позвонил Свену Сунквисту, велел ему ехать из дома и из Густавсберга прямо к церкви Святой Клары. Это утро начнется не в Крунуберге. Я еще не закончил осмотр места преступления. Нильс Кранц сидел на корточках возле открытой двери в стене кульверта, которая, как они теперь знали, вела прямо в систему туннелей. Но знаю, ты спешишь, а у меня есть кое-какие предварительные соображения, которые наверняка тебя заинтересуют. Грэнс надел поверх зимних ботинок мятые голубые бахилы и пошел по узкому проходу, указанному криминалистам. Кранц по-прежнему работал, сидя на корточках, изобразил в воздухе кружок в нескольких сантиметрах от бетонного пола. Здесь. Ни черта не вижу. Здесь у нас четкий отпечаток подошвы. Та же обувь, что вчера, и та же манера ставить ногу. Да. Тот же человек, Эверт, тот же мужчина, который притащил сюда труп. Грэнс посмотрел на отпечаток, которого не видел. Значит, он возвращался? Дважды. Что ты имеешь в виду? Я зафиксировал следы двух посещений в разное время. Следы более свежие, чем те, какие изучал в первый раз вчера утром. Эверт Грэнс отвернулся, машинально принялся считать сине-белые комки на полу, на миг задержал взгляд на пустом месте, где раньше стояли 8 коек. Дважды? И приходил он одним и тем же путем, через дверь в туннеле. Грэнс вздохнул, а заградительная лента... Не знаю почему, это твое дело, но на каждом комке есть отчетливые отпечатки. Его совпадают с отпечатками на трупе. Мы закрыли место преступления, охраняли каждый спуск. Грэнс подошел к двери в стене кульверта, но не этот. Оба раза он шел оттуда. И здесь его путь завершался. Кранц дернул Эверта Грэнса за рукав халата. Они перешли на другую сторону подвального коридора, к стене, к другой двери. Криминалист открыл ее, и Грэнс увидел верстак, какие-то станки, ряды инструментов. Больничная мастерская. Отпечатки пальцев во многих местах. На аппарате сжатого воздуха, типа компрессора, его, в частности, используют для затяжки болтов, и на домкрате, и на баллонах высокого давления. Можешь не продолжать. Грэнс заметил круглую синюю железяку на дальнем конце верстака, а чуть поодаль две полуметровые трубки, на стене прозрачные шланги, подсоединенные к вентилю. Я уже понял. Не знаю кто, не знаю зачем, но знаю как. Он шагнул в темное помещение. Я знаю, как следы волочения изуродованного трупа к двери в туннель связаны с его визитом в больничную мастерскую. Свен Сундквист ехал через безлюдный Стокгольм. Еще темно, но день скоро начнется. Люди в домах сядут завтракать, будут одевать детей, догоняя время, которое невозможно вернуть. Эверт позвонил из кульверта больницы Святого Георгия сразу после 5. «Девочка, жива!» — выкрикнул он. Свен поцеловал Аниту в щеку, несколько секунд постоял у приоткрытой двери в комнату Юноса, слушая глубокое дыхание мальчика, который поспит еще часок-другой, и покинул дом в Густавсберге, чтобы искать другого ребенка, девочку лет 16, согласно старому нераскрытому делу, пропавшую более 2 лет назад. Сундквист припарковался у большого универмага близ виадука Клараберг, пересек недавно расчищенную улицу и по лестнице поднялся к церкви Святой Клары. Церковь была заперта, но сторож, приветливый крепыш в его годах, который представился как Джордж, любезно проводил его к соседнему зданию, объяснив по дороге, что она, та, что, наверное, в курсе дела, всегда приходит первой и сейчас находится там. Несмотря на потемки, Свен их заметил. Четверо наркоманов обменивались зельем у забора, за которым высится многоэтажный гараж. Преступление классифицируется как распространение. Еще несколько сидели на могильных плитах и ширялись. Преступление классифицируется как хранение. Он это видел и закрыл глаза. Он здесь по другому поводу. «Слышь, сторож!» Один из сидящих на могильных камнях издалека углядел их в тусклом свете фонарей и заторопился к ним по снегу, спотыкаясь в тонких спортивных тапочках. «Это заказ! Слышь, я...» «Со мной разговаривать бестолку, ты знаешь». «Голоден, как черт! Может, ты...» «Сильвия, поговори с ней». «Совсем молодой парень», — подумал Свен, — «лет 20, но потасканный, лицо уже в мелких морщинах, пялится на них с любопытством». «А это что за хмырь?» Церковный сторож устало взглянул на него. «Полицейский». Секунда, и парень побежал предупредить остальных. Свен Сундквист пожал плечами. «В другой раз». Сестра Милосердия, та самая Сильвия, сидела в маленьком конторском помещении. Миниатюрная худенькая женщина лет 50, обликом чем-то напоминающая давешнего юного наркомана. Лицо измученное, старое, словно бы отжившее свой век. Только глаза у нее другие, горящие. Парень глаза прятал, ее глаза жили.